Глава вторая. Коротко просигналив, Никита остановился возле ворот дворца Меншиковых, спокойно ожидая, пока пройдет проверка на КПП его номеров. Еще не привыкли паразиты к новому гостю, появляющемуся здесь каждые выходные. Ребята из команды Марченко, конечно, без проблем пропускают, даже не заморачиваются, как только видят серебристый бриллиант на подходе. Сегодня, видимо, молодые бойцы сидят, опасаются косяков наделать и пропустить ненужных визитеров. Но вот дрогнули створки, зашумели сервоприводы, распахивая трехметровые тяжелые кованые ворота. Еще раз нажав на клаксон, так, шутки ради, с намеком, что героев надо в лицо знать, он завел машину на территорию дворца и поехал в сторону левого крыла. Ага, там уже оживление. Рядом с Тамарой, накинувшей на плечи легкий весенний плащ, крутится Венька. Тот еще любитель техники. Сейчас начнет клянчить протестировать Ладогу. Подкатив с мягким шелестом шин к крыльцу, не стал заглушать двигатель, выскочил наружу и осадил Веньку, тут же оказавшегося рядом. «Два тестовых круга, не больше, понял?» Строго напутствовал Никита, помня предупреждение Тамары, чтобы не поддавался на слезливые просьбы хитрого парня. «Да, господин Назаров!» – весело кивнул Венька и нырнул в салон. Никита раскинул руки и встретил шагнувшую к нему девушку крепкими объятиями. Отстранившись, Тамара взъерошила ему волосы на макушке и засмеялась, когда паршивец Венька просигналил им из машины и повел ее за угол дворца. Соскучилась. Никита выставил локоть, и Тамара обхватила его. Они медленно пошли в сторону распахнутых слугами дверей. «Как сам думаешь?» «Появляешься один раз в неделю, даже поговорить толком не успеваем», — лукаво произнесла княжна, поглядывая на Никиту сбоку. «Ой, а ты усы сбрил?» «Ай, какие-то жидковатые, не растут», — расстроенно махнул рукой парень. «Неправильно сделал? Вообще в академии для первокурсников существует запрет на ношение усов, а также для вторых и третьих». «Да, так лучше будет», — засмеялась Тамара. «Ладно, иди поздоровайся с родителями, а я пока Катьку из-за компьютера вытащу». Никита уверенно прошел через анфиладу служебных комнат и оказался в гостевой зале, залитой ярким светом весеннего дня. Блестел хрусталь на люстре, блики от зеркал и позолоченных рам скакали по стенам. Легкая огромная занавесь едва колыхалась от свежего воздуха, проникающего через раскрытые створки окон. Великий князь первым увидел входящую Никиту, откинул газету в сторону и вальяжно встал, подкручивая густые усы. «А вот и герой газетных заголовков», — усмехнулся Меншиков, благосклонно принимая короткий кивок Никиты, потом протянул руку и крепко сжал пальцы парня. «Не давит земная слава. Как дела, Никита?» «Все в порядке, Константин Михайлович», — успокоил его Волхов. «Учеба до безобразия уныла, в экономическом секторе без изменений, только выходные дни спасают». «Это как посмотреть», — покрутил головой великий князь. «Будешь полтинничек?» «Я же не пью за рулем», – засмеялся Никита, поняв, что Меншикову хочется употребить коньячку перед обедом. «Опять ты, отец, пытаешься из мальчика сделать своего союзника по дегустации алкоголя», – раздался веселый голос Надежды Игнатьевны. Она появилась в зале с парой работниц, везущих на тележках обед, и на ходу раздавала поручения. «Здравствуй, Никита». Княгиня, нисколько не чинясь, обняла волхва и трижды расцеловала. Никите она очень нравилась. Сравнение с матерью, которая могла бы быть такой же ласковой и простой, больно ранило его сердце, и отношение Надежды Игнатьевны к своей персоне он воспринимал положительно. Материнской любви ему не хватало, он это понял после нескольких визитов к Меншиковым. А княгиня знала историю найденыша без всяких прикрас и пыталась хоть как-то компенсировать огромную эмоциональную дыру у молодого Назарова. «Добрый день, Надежда Игнатьевна, извините за опоздание», — развел руками Никита, одергивая пиджак. «Представляете, вдруг появились дела даже в выходной?» «А я и говорю, кому как?» Великий князь недовольно посмотрел на часы. «И где наши дети? Почему до сих пор они не за столом?» Сашка ворвался с диким воплем, размахивая руками, сразу же бросился к Никите. Вцепившись в него, заорал. «Никита, покажи иллюзию!» Это он так просил показать ему фокус с иллюзиями. Мальчишке нравилось, когда Никита разворачивал перед ним сказочные действия с участием драконов и рыцарей. Простая голографическая картинка, записанная в структуру плетения простенького амулета в виде перстенька с аметистом, разворачивалась по короткому росчерку пальца и заполняла комнату беззвучными вспышками огня, блеском мечей, взмахами огромных чешуйчатых крыльев в уменьшенном масштабе. Как раз для ребенка, который мог часами созерцать волшебство. Иначе бы на представление сбежался весь персонал дворца. «Так, Александр Константинович, только после обеда», — не поддался на провокацию малолетнего хитреца Никита. «Иначе никаких иллюзий. Ты знаешь, что магам иногда надо кушать, чтобы создать грандиозную картинку?» «Не!» — мотнул головой Сашка, но под предупреждающий рык отца тут же рванул на свое место. «А кто-то обещал меня научить этим иллюзиям?» — раздался насмешливый голос Катерины. Никита повернулся и с улыбкой увидел двух сестер, успевших принарядиться по случаю его визита. «Какие же они красивые и непохожие!» Девчонки, как сговорившись, надели короткие платья, соорудили на головах какие-то замысловатые прически, что вызвало зубовный скрежет Константина Михайловича. У отца к легкомысленным нарядам, показывающим слишком много для постороннего, Никита при всем его сближении с Тамарой еще не получил полного доверия, было свое мнение. Но сейчас на него внезапно накатила грусть, когда он увидел, как повзрослели его дочери, пытаясь своей красотой показать, в первую очередь папочке, что они выходят из-под его влияния. Тем более рядом был молодой парень, который мог оценить их. Он и оценивал. Растянул рот в улыбке, лягушонок. Катька степенно подошла к Никите и позволила поцеловать себя в руку. Потом взвизгнула и повисла на его шее, болтая ногами в воздухе. «Мы будем обедать или обойдемся поцелуями?» Строгий и сухой голос матери разбил безобразие и заставил всех утихомириться и занять места за длинным столом. Прислуга во главе с седым Василием шустро провела первую подачу горячего. Уступив нажиму великого князя, Никита позволил себе бокал красного вина. Завзятым трезвенником он и не был, просто не испытывал потребности в алкоголе. Ну, раз надо, значит, не стоит в компании ломать желание. Тамара, сидевшая с ним рядом, благосклонно кивнула головой. «Никита, я слышал, что вы скоро всей академии выдвигаетесь на учение», — полюбопытствовал Меньшиков. «Куда, если не секрет? Впрочем, мне-то положено знать». «Да нет секрета», — орудуя ложкой в супе, ответил Никита. «Через 3 недели уезжаем на северный полигон». «Гельсингфорс?» — усмехнулся Константин Михайлович. «Ну да, отработка взаимодействия пехоты и морских подразделений. Шхеры, фьорды, десант. Генштаб активно моделирует театр боевых действий в прибрежной зоне». «Точных планов нам никто не говорит», — Никита переглянулся с Тамарой и заметил в ее глазах грусть. «Но, судя по тактическим занятиям, так и есть. Хотя предупредили, что в последний момент могут сменить дислокацию». «Насколько уезжаете?» — быстро спросила девушка. Она уже слышала, что предстоят учения, но всех подробностей не знала. «Не могу сказать точно. Минимум 2 месяца. Потом каникулы», — постарался утешить княжну Никита. «Да это быстро. Не успеешь проморгаться, уже лето». «Как думаете, Константин Михайлович, моделирование именно такой тактической схемы совпадает с ТВД Южной Азии?» «Ха-ха, сообразил», — довольно улыбнулся князь. «Кроме фьордов, да. Но особой точности никто и не требует. Береговую зону можно использовать любую. Даже лучше, если усложненный рельеф будет». «Так, мужчины», — голос Надежды Игнатьевны прервал их разговор. «О своих тайных и военных доктринах можете говорить в курилке или в кабинете. Вы навеваете на девочек скуку». «Ничего подобного», — возразила Катерина. «Это гораздо лучше, чем ежедневное выпиливание кусков мозга про учебу». «Катька», — по-простецки взвился отец, — «ты мне поговори еще. Совсем от рук отбилась. Кстати, я прекрасно осведомлен о твоих успехах, но это не отменяет родительского контроля». «Если хорошо закончу гимназию, машину купите?» — с надеждой спросила девушка. «Как у Тамары, кар». «С чего такие запросы?» — удивился князь и посмотрел на жену. Надежда Игнатьевна промолчала, но улыбнулась, глазами показывая, что поговорит на эту тему позже и без свидетелей. После разборок с Ларисой Зубовой Тамара некоторое время с настороженным вниманием приглядывала за Никитой. Чтобы полностью отстраниться от внешних раздражающих факторов, она просила волхва увозить ее к себе домой, чтобы в спокойной обстановке проводить обследование. Девушка признавалась сама себе, что в маленьком особняке ей было уютно и спокойно. Она усаживала Никиту в кресло, а сама начинала сосредоточенно, подобно просвечивающим лучам рентгена, обследовать его ауру. С самого первого раза стало понятно, что Лариса свое обещание выполнила. Никаких следов не осталось. А вот Тамара вовсю пользовалась полным доступом к полевой структуре молодого волхва. Она плела кольчужку уже по второму-третьему кругу, добавляя узоры и укрепляя те сочленения в плетениях, которые казались ей слабыми. В результате долгих экспериментов на Никиту княжна установила такую броню, что самой показалось излишним. Но ломать свое произведение магического искусства Тамара не стала. Каждый раз, заканчивая свою работу, она уезжала обратно в сопровождении кого-либо из гвардейцев. Отцу бы не понравилось отсутствие дочери, и даже упрочившиеся отношения между молодыми людьми не давали повода Тамаре рисковать своей репутацией. Жадные до слухов и сплетен репортеры бульварных газет не преминули бы воспользоваться ситуацией и выяснить более пикантные подробности встреч между будущим, как им казалось, зятем великого князя и его дочерью. Провели смену блюд. Орудуя вилкой, Константин Михайлович умело потрошил запеченного осетра, собираясь с мыслями. Вопрос отношений его дочери с Никитой волновал больше, чем предстоящее заседание кабинета, на котором император со своими помощниками должен выяснить, как быть с манжурами. Азиатская проблема назревала давно и грозила выйти из-под контроля. «Я хотел бы поговорить с тобой, Никита, пока есть возможность», — сказал он, наконец глядя на молодых. Тамара демонстративно положила свою руку поверх руки волхва. «А то, получается, мы в таком кругу встречаемся не так уж и часто, и все время что-то отвлекает. Какие у тебя планы на будущее, ну хотя бы в первые 2 года?» «Да вроде бы все понятно», — пожал плечами Никита, осторожничая со словами. «Что имеет в виду великий князь? Не влететь бы в ловушку?» «Пока учеба в академии, работа над дипломом и, конечно, внимательное отслеживание дел корпорации». «Насчет твоего финансового благополучия. В Изумруде есть толковый управляющий, не так ли?» «Да, сейчас я никаким образом не смогу взять бразды управления в свои руки», — подтвердил Никита. «Правда, не заморачиваюсь. Я успел познакомиться с некоторыми людьми из координационного совета. Уверен в них». «А...» — князь описал черенком вилки круг перед собой. «Что у вас в отношениях? Конечно, я понимаю, учеба, желание вкусить свободы и прочие прелести. Думал насчет Тамары?» «Отец, ты не вовремя завел этот разговор», — покачала головой княгиня. «Дай им определиться. Они еще молоды, и не стоит детей подталкивать к ошибкам». «Ну почему же?» — не выдержала Тамара и с вызовом посмотрела на отца. «Мы любим друг друга, о своем будущем уже говорили не раз и хорошо представляем, что будем делать». «Поведай», — великий князь жестом показал, чтобы вся прислуга покинула зал. Оставшись в узком семейном кругу, он выжидающе посмотрел на Никиту, словно давая ему право взять слово. «Да, Константин Михайлович и Надежда Игнатьевна», — правильно понял парень. «Я люблю Тамару, как и она меня. Мы хотим пожениться ближе к осени, с вашего благоволения, конечно. Не так хотелось объявить о нашем решении. Я же понимаю, что нужна помолвка и прочие атрибуты. Но раз так вышло...» «Это не проблема, Никита», — махнул рукой князь. «О помолвке объявим, как надо и когда надо. Об этом не переживай. Меня волнует другое. Почему так быстро? Впереди у Тамары еще 4 года учебы, у тебя чуть больше, а потом распределение по войсковым частям. Неопределенность какая-то». «Так хотел дед», — честно признался парень. «Он хочет увидеть нашу свадьбу, пока жив. Патриарх очень плох после Петербурга. Редко ходит, жалуется на боли в ногах. Мне хочется отблагодарить его за все, что он сделал для меня. Мы поженимся, а дальше будет видно». Тамара сжала его пальцы. Надежда Игнатьевна кивнула, словно поддерживая решение молодых людей. «Ура!» – завопил Сашка, вскидывая руки вверх. «Жених и невеста!» «Княжич, неуместно вопить дурным голосом, как болотная крокозябра», – холодно произнесла Надежда Игнатьевна. «Стыдитесь?» «А кто такая крокозябра?» – заинтересовался парень. «Противная жаба, которая орет по ночам от вредности», – тут же заявила Катерина, напряженно слушавшая разговор. «Вот будешь так орать, превратишься в нее, понял?» Сашка надулся и завертелся на стуле, потеряв интерес к происходящему. «Ну да, просьба Анатолия Архиповича надо уважить. Действительно, такая глыбище, всю свою жизнь защищавшая род, достойна этого. Что ж, главное от вас я услышал». «Может быть, пора подавать десерт?» – спросила княгиня. «Право, не стоит сейчас уделять столько времени почти свершившемуся факту. Главное, не допустить очередных провокаций со стороны некоторых лиц, вроде князя Балахнина. Что-то он в последнее время активизировал встречи с вашими оппонентами, дорогой». «Он думский деятель, встречается с теми, с кем хочет», — поморщился Константин Михайлович. «Вот ж на самом деле заноза крупного масштаба. Чертов оппозиционер, англофил, причем ярый противник экспансии России на Дальнем Востоке. Еще нужно учитывать, что он ищет сближение с министром финансов князем Гагариным, а к чему это приведет, и так ясно. Порежут денежные потоки, идущие через Меньшикова, база в Вансане станет испытывать некоторые проблемы, мобилизационные планы тоже придется корректировать». «Кстати, ко мне выходили с просьбой устроить встречу», — сказал Никита, откладывая вилку и нож. «Представители Абрамовых, Орловых. Такое ощущение, что каждый из них старается заполучить меня в друзья». «В чем причина?» – задумался Меньшиков. «Совместные проекты, не иначе. Оказывается, кто-то успел слить в прессу часть моих доходов, идущих на банковский счет от Изумруда. Неприятно, если честно, но цифры оказались засвеченными. А у Абрамовых, я понял, есть проблемы с разработкой нового стрелкового оружия. Деньги Генштаб не выделяет, вот и ищут частных вкладчиков». «Насчет твоих счетов я дал распоряжение. Видел эту пакость бульварную. Болтунов накажут», — сказал Константин. «С волчьим билетом на Сахалин. С Абрамовым на контакт можно пойти, но денег не давай. Просвистит их, как пить дать. Он больше к Балахнину тяготеет, так что делай выводы». «Неужели союзников так трудно найти?» — вздохнул Никита. «Оказывается, тут по сторонам надо головой вертеть, чтобы в карман не залезли». «Столица, брат!» — засмеялся князь. Надежда Игнатьевна позвонила в колокольчик, и прислуга принесла десерт. Разговор сразу съехал на несерьезные темы, вроде тех, а не пора ли нам навестить бабу Агату в ее мрачном и одиноком поместье. Наскоро расправившись с бисквитными пирожными и чаем, Никита спросил соизволения украсть Тамару до завтрашнего дня. Он понимал, что может получить жесткий отказ у великого князя и так уже с подозрением смотрящего на отлучки дочери. Меньшиков отставил в сторону чашку и вместо ответа сказал совершенно другое. «Я бы хотел поговорить с тобой наедине, Никита, пока дамы уничтожают сладкое». Великий князь пригласил Никиту в свой рабочий кабинет, плотно закрыл дверь и неожиданно попросил. «Повесь-ка свои заглушки, чтобы никто нас не подслушал. Ты же умеешь ставить завесу? Валентин на тебя частенько жаловался, что не способен пробить твою уникальную защиту. После твоих визитов к нам он с особой тщательностью проверяет свои защитные модули. Опасается, что и здесь ты их выжигаешь». Он усмехнулся. «Не вопрос». Никита выудил из своих арсеналов готовые модули защиты и развесил их по кабинету. «Глушить ничего не надо. Просто амеба уничтожит любого магического чужака с аудиовизуальным контролем. Даже княжеские камеры, если они здесь есть. С великим князем нужно держать ухо востро. Любит играть двумя руками, но непроницаемую завесу все же поставил. Все, можно разговаривать». «Я, пожалуй, приму полтинничек», — как нашкодивший мальчишка Меньшиков оглянулся на дверь, потом подошел к стеклянному бюро и достал оттуда мартел, уже наполовину опустошенный. Плеснул в широкий стакан наполовину пальца и прошел с ним к своему креслу, не забыв захватить бутылку. «Да ты садись где удобно, возле окна или двери». «Спасибо». Волк выбрал себе место в глубине кабинета, чтобы его лицо оставалось в полумраке. От князя Константина можно чего угодно ожидать. Начнет задавать неудобные вопросы, а сам в это время будет реакцию изучать. Меньшиков сидел за широким столом и двигал по зеленому сукну стакан с плещущейся в нем жидкостью. «Никита, давай будем говорить как мужчина с мужчиной», наконец решился Константин Михайлович. «Я рад, что ваши отношения переходят на другой уровень. Вижу, что твои слова не пустословие и обычная бравада. Еще раз хочу спросить, ты уже точно все обдумал? Назад пути не будет? Ты только не увертывайся, как червяк от крючка, а скажи прямо, без всяких там эвфемизмов, да или нет?» «Нет, ваше высочество», — признался Никита, — «никаких изменений, назад пятиться не буду». «Угу, хорошо. И еще, я надеюсь, что твоя добропорядочность не даст совершиться глупости». Никита густо побагровел. Он понял, какой намек вложил в свои слова Меньшиков, сам в это время пристально глядящий на волхва. Казалось, его глаза так и хотели пробуравить черепную коробку юноши и увидеть настоящие мысли, которые могли содержать в себе много интересных вещей. Никита отрицательно покачал головой и добавил. «Можете на меня положиться». «Это хорошо», — вздохнул Меньшиков и пристукнул ладонями по столу так, что стакан с коньяком подпрыгнул и выплеснул жидкость на суконную поверхность. Звякнул сам по себе старинный серебряный колокольчик, стоящий на подставке как элемент декора. Ему уже давно не вызывали прислугу. «Я хотел бы верить в твою сдержанность и дальше, но излишняя эмоциональность Тамары, которая сама на себя не похожа в последнее время, заставляет меня насторожиться. Мы публичные люди, Никита, за нами сотни глаз смотрят. Поэтому хочу предупредить тебя о крайней осторожности в ваших отношениях. Ты меня понимаешь?» «Конечно, я все понимаю, ваше высочество, и даю слово дворянина, что между мной и Тамарой не было никаких компрометирующих ситуаций», — кивнул Никита. «Я рад, что ты проявляешь сдержанность», — довольно проговорил Меньшиков, откидываясь в кресле. «Не ошибся в тебе». «Вы меня проверяли?» — спокойно поинтересовался Никита. «Конечно, не без этого. Надо же удостовериться в твоей лояльности. Только вот гложет меня сомнение. Ты хочешь жениться на Тамаре ради нее самой или принести пользу клану Меньшиковых? Если преобладает первое желание, мы расстанемся. Мне не нужен в зятьях поместный дворянин без лояльности. Есть партии лучше». «Не жаль вам свою дочь?» – сжав зубы, спросил Никита. Признаться, он был удивлен переменой приоритетов Меньшикова. «Жаль», — признался великий князь, — «но мне важна твоя позиция. Что ты скажешь? Готов в одной упряжке с нами идти?» «То есть Назаровы должны принять в вассалитет императорского клана?» «Именно это я хочу от тебя услышать». «Ваше высочество, вы ставите меня в трудное положение». Никита понял, что сейчас перед ним появился хищник, подловивший его на узкой горной тропе. Шаг влево – жуткая пропасть, шаг вправо – непреодолимая гранитная стена. А за спиной нет надежного союзника, который мог подсказать нужный ход. «Я не могу решать такие вопросы без патриарха рода. Вы прекрасно об этом знаете». «Никита, твой прадед уже не может влиять на твои решения», – отпил из стакана Меньшиков. «А скоро вообще ты останешься один. Двоюродные родственники не в счет, потому что мнение людей, отколовшихся в свое время от рода, патриарха не интересует. Ты – хозяин всего наследия». «И тем не менее патриарх еще живой», – упрямо мотнул головой Никита, лихорадочно соображая, есть ли выход из тупика. «Вы торопите события, ваше высочество. Я хотел бы отложить решение вопроса на некоторое время». «Ну и я могу отложить свадьбу на неопределенный момент», — усмехнулся Меньшиков. «Не понимаю вас», — Никита слегка занервничал и решил бить первым. Ситуация становилась опасной и пахло нехорошо. Его начали шантажировать. «Вы же сами разработали целую комбинацию, когда купили Тамаре дом рядом с особняком Барышева в Албазине. Думаете, я до сих пор не знаю, для каких целей? Вам в клан нужен был одаренный наследник. Кицеры слили вам информацию, что я являюсь обладателем 5 стихий. Еще бы разобраться, откуда у них она появилась. Усилив клан Меньшиковых мной и детьми Тамары, вы приобретаете небывалую мощь. Кто устоит против таких одаренных?» «Ах ты ж!» – удивленно проговорил Константин Михайлович, не ожидавший, что парень пойдет на обострение, удачно развернув беседу в другую, совсем ненужную хозяину кабинета сторону. «Какой вкусачий щенок оказался!» Он стал похож на огромного сама, выдернутого из своей уютной тины. Разевая и закрывая рот, великий князь силился что-то еще сказать, но получился какой-то рык раненого зверя. «Я, как дворянин, да и просто как человек, не заслужил таких упреков с вашей стороны», — побледнел Никита. «Тамара Константиновна — самое дорогое, что у меня есть в жизни. Единственное, что останется после смерти патриарха, — это она. Я очень люблю вашу дочь и добивался ее благосклонности как мог. И спас ее тоже я. Хотя бы не мешайте нам. К чему ваш скоропалительный допрос? Зачем шантажировать меня любовью к Тамаре? Вам не идет такая роль, ваше высочество? Требуете скорейшего ответа по вассалитету Назаровых? Не будет такого. Решение мы примем после обсуждения в кругу рода Назаровых. Но раньше я расскажу Тамаре, как вы внедрили в ее память закладку, чтобы она увлеклась именно мной, а не кем-то другим, более достойным молодым человеком из высшей аристократии. И до сих пор не знает, но догадывается. Я просто случайно обнаружил чужой блок в ее ментальном поле, но побоялся трогать. Будет честно, если вы сами уничтожите его, а я доказал, что достоин Тамары». Великий князь закрыл рот и хлопнулся задом на кресло. Рука его дернулась за бутылкой. Вместо очередной порции в стакан Меньшиков приложился к горлышку, хлебнул чересчур много и поморщился. «Выпьешь?» — тоном ниже спросил он. «Я не пью», — холодно ответил Никита. «Благодарю вас». «Да сядь уже, вытянулся, как солдафон перед генералом», — слабо махнул рукой князь и вскинул голову. «Разговорился. Шантаж. Все расскажу Тамаре. Как ребенок, ей-богу. Ничего ты не расскажешь. Признаюсь, решил проверить твою стойкость духа. Конечно же, решение должен принимать совет рода. Знаешь свои права. А ты молодец, не побоялся ответить отказом, хотя сильно рисковал. Но мне очень не нравится, что вокруг тебя крутится столько непонятного, излишне драматичного, на мой взгляд. Мешает объективно взглянуть на перспективу. Но терять способного парня с задатками мощного боевого волхва я посчитал кощунством. Да, пошел на хитрость, но скорее от отчаянного положения. Я же знал, что затевают китсеры. Перехватив инициативу, отодвинул их в сторону, выключил из борьбы. Наш клан таких не приемлет. Тамара мой бриллиант, Никита, ты же это видишь прекрасно. И я боюсь продешевить, отдавая ее замуж. Даже иная партия не будет для меня утешением. Вот и не знаю, что для нее лучше, быть женой какого-нибудь европейского принца или графа, или обычного волхва, способного держать в руках буйство стихий. Глаза двух мужчин, матерого, бывалого и молодого, еще не искушенного в жизненных хитросплетениях, встретились. «Совсем недавно на руках носил, и вот уже выросла. Теперь ты перенял у меня этот чудный груз. Тамара стала совершенно другой, изменилась». Глядя на нее, вижу не девочку, но женщину, знающую, что она хочет. Я не хочу, чтобы она знала о моей неприглядной роли в недавних событиях, Никита. Если ты мужик, держи при себе язык. Ради всех нас. Ведь и твоя шкура пострадает серьезным образом. Великий князь снова в очередной раз плеснул в стакан коньяка, задумался и отставил бутылку подальше от себя. Тяжело вздохнул. Никита, ты понимаешь, что вы оба по краю ходите? Ваши отношения на виду. Не компрометируйте самих себя каким-нибудь неосторожным действием. «Мы все понимаем, ваше высочество», — твердо заверил его Никита. «И не допустим сплетен, марающих вашу и мою благонадежность. Надо будет, зарою щелкоперов под землю. Всю желтую прессу разорю через суд». «Ого, развоевался», — удивился великий князь. «Не боишься?» «Я давно перестал бояться, а может, и не боялся никогда». Я не знаю, что это такое. Если вижу перед собой противника, врага, устраняю его. Любыми методами. Великий князь крякнул и с тоской посмотрел на отставленную бутылку. Подумал, притянул к себе и плеснул в стакан чуть-чуть на донышке. Видимо, сильно его пробрали слова молодого волхва. Не мог остановиться. Плюешь на закон? Никак нет. Я уважаю закон, но с теми, кто его не чтит, поступаю сообразно ситуации. «И сколько за тобой трупов?» – шутливо спросил Меньшиков и припал к стакану. «Не меньше двух», – ответил честно Никита. Мужчина поперхнулся и едва не выплеснул на себя жгучее пойло. «Шутишь, что ли?» – сморщился он. «Без шуток, Константин Михайлович. Там вопрос стоял о жизни и смерти». «Там? Это в Албазине?» «Да». «Не боишься, что сдам тебя полиции?» «Это были бандиты и уголовники. А вы подумайте о Тамаре». Никита решил высказать все, пока идет откровенный разговор. «Не обманите ее еще раз. Ваша дочь невероятно чувствительна к предательству и обману. Малейшая недомолвка вызывает у нее поступки, результат которых трудно прогнозировать. Поверьте, я уже не раз испытывал на себе, что такое гнев Берегини». «Сильно бьешь», — великий князь оттянул ворот рубашки. «Уважаю. Разные весовые категории, а не могу тебя поймать на прием». «Я начал драться по-настоящему с 5 лет», — улыбнулся Никита. «Тамару я буду защищать всеми средствами, которые у меня есть. Не только магией, но и кулаками». Князь, наконец, осушил стакан. Он не боялся опьянеть. Со своим даром можно хоть бутылку вылокать, ничего не станется. А разговор завязывался интересный, на грани фола, на острие ножа. Мальчишка кусался за все свои бывшие страхи, чувствуя за собой незримо присутствующую здесь свою Берегиню. «Когда я встречался с твоим дедом, специально к нему ездил, мы откровенно и хорошо поговорили», произнес Константин Михайлович, тщательно подбирая слова. «Патриарх упорно отрицает причастность вашего рода к древним тайнам ариев руссов». «Не пыхти, Никита. Знаю, что скажешь. Это миф, ничего в помине не осталось. Пусть так. Я не требую от тебя никаких тайн. Не нужны они мне. Дело в другом. Анатолий Архипович просил опекать тебя после своей смерти, и я дал ему это слово. В твою жизнь лезть не собираюсь, но ты всегда можешь найти у меня помощь, даже если с Тамарой не получится. Да сиди ты, взметнулся. Я ж гипотетически, мальчишка. А еще узнал, что у ариев князей существовало обычай многоженства. Кстати, ты знал, что на Руси до конца XVIII века этот обычай сохранялся? Сейчас скажу. Чекалевы, Сумароковы, Королевы. Мужчины этих родов имели по 2-3 жены. Исхожу из данного посыла, что именно они являются ариями. Ты понял, где искать союзников? Никита молчал. Великий князь давал ему прямую наводку на людей, которые оставались приверженцами арийских традиций. Дед намекал, что в архивах есть фамилии, которые помогут ему в трудных ситуациях, к которым можно обратиться и получить поддержку. Значит, Меншиков своим умом докопался до потомков древнего ордена. «А при чем здесь многоженство?» – осторожно спросил Никита. Не понравилась ему такая речь. «Я к тому, что по такому признаку ты можешь найти людей, которые помогут тебе, как нерадивому», – пояснил Меншиков. «Можешь посмотреть по лицевому списку дворянских родов. Ладно, Никита, ты молодец, не стал юлить. Тамару не обижай, иначе не посмотрю на ее чувствительность к некоторым вещам и вышвырну тебя из жизни дочери. Моя доброта не распространяется так далеко, как думают некоторые». «Я понял. Вы думаете, что сейчас кто-то придерживается старых традиций? Да и законно ли это?» – пристал к нему Никита. «А кто устанавливал запреты?» – засмеялся Меншиков. «Я специально штудировал все старые уставы, законы и уложения, но нигде не нашел их. Женись хоть на 10, если сумеешь их обеспечить. Просто мы в какой-то момент стали однолюбами. Попробуй привести в дом молодую жену, где уже есть хотя бы одна. Представляешь, что будет? Примерь ситуацию на себя». «Море крови», — усмехнулся Никита, представляя себе, как бы жил вместе с Тамарой и, например, с Катей. Пикантная картина вырисовывалась, а еще Оленька, к которой он был неравнодушен, даже до сих пор вспоминала о ней с теплым чувством. «Что, картину ужаса рисуешь?» — усмехнулся князь. «А по мне, вполне разумная традиция. Таким образом ты передаешь свои гены многочисленным потомкам, а если еще и носителем полной силы являешься, представляешь, насколько сохранишь уникальную комбинацию для своего рода?» Константин Михайлович кашлянул, запил коньяком. Никита покачал головой. «Мутит, князь, ох, мутит, но сказать боится». «И еще хотел спросить», — решительно отодвинул стакан Меншиков. «Твою учебу в ВВА — окончательный выбор военного пути. Уверен, что хочешь мотаться по гарнизонам? Я могу устроить, конечно, тебя поближе к дому, трудов не составит». «В последнее время я об этом часто думаю», — едва улыбнулся Никита. «Если бы не наша семейная деятельность, не колебался бы ни минуты». «Значит, возникли сомнения. Хочешь получить гражданское образование?» «В моем роду армия закончилась на прадеде», — осторожно заметил Никита. «И потом никто не стремился туда попасть и сделать карьеру. Все прекрасно нашли себя в обычной жизни. Не случись те трагические события...» «Я в раздумьях, Константин Михайлович, честно. Появились некоторые обстоятельства». «Мешать тебе в твоих решениях не собираюсь», — твердо заявил Меншиков. «И приму любое. Но протекцию, если вздумаешь снять курсантские погоны, составлять не буду. Сам выкручивайся. Захочешь перейти в Академию иерархов — не тяни. С первого курса еще легко уйти. Затянешь — будет тяжело. Совесть не позволит перед ребятами сочковать». «Может, Тамара уже собралась?» Никита решил прервать неуместный сейчас разговор на больную тему. «Нам пора. День уже заканчивается, а мы хотели заглянуть в один магазинчик. Тамара что-то хотел там посмотреть». Врал и не краснел, потому что хотел провести как можно больше времени с Тамарой, а папочка вцепился в него и не отпускает. Нет, кажется, сообразил, кивает. Лицо приобретает нормальный оттенок. Видимо, запустил процесс очистки организма от излишков алкоголя. Боится показаться на глаза домочадцев в неприглядном виде. Перед дверью Меншиков слегка придержал Никиту за плечо и тихо сказал. «Сейчас ты мелкая кость в грызне бульдогов. Нет у тебя веса, потому и предупреждаю тебя об осторожности. Впредь держись подальше от Абрамовых, Романовых, Карповичей и Орловых с Балахниным. Их роды слишком тесно связаны друг с другом, но так как тебя они упустили, то пристальное внимание обратят на изумруд и гранит. Эти предприятия частные, пусть и под нашим негласным контролем, но все же откусить вкусный пирог едва ли они откажутся. Не поддавайся на их уговоры, те еще волчары». «Помимо службы безопасности, мы привлекли потайников для защиты интересов корпораций», – кивнул Никита. «Спасибо за предупреждение, Константин Михайлович». «Если понадобится помощь на государственном уровне, мы окажем ее». Великий князь был серьезен как никогда. «Иди уж, действительно. Эту Надежду Игнатьевну включат лесопильню, когда вы уедете, что я задерживаю тебя. И еще, Никита, вы люди взрослые, сами за свои поступки отвечаете». Тамара крутилась возле зеркала в широкой парадной и наводила последние штрихи к своей красоте. Она уже была в теплом весеннем плаще и в беретке и накладывала помаду на губы. Катерина стояла рядом, прислонившись плечом к стене, и молчала, погрузившись в свои мысли. Ее красивое лицо со слегка широкими скулами оживилось при виде волхва. «Что-то вы долго, Никита. Не утомил папа своими расспросами?» – спросила она с любопытством. «Скорее у нас была доверительная беседа», – засмеялся Никита, принимая из рук горничной свое темно-серое пальто. Тамара при этих словах удивленно вскинула брови. «Точно будет всю дорогу допытываться, о чем же шел разговор. Приятно побеседовали». «А когда еще к нам приедешь?» – допытывалась Катерина, не обращая внимания на грозно сдвинутые брови старшей сестры. «Ну, просто я подумала, что ты бы мог научить меня создавать модули иллюзий. Я бы подружек развлекала». «Развлекала бы она», – проворчала Тамара, вцепившись в локоть Никиты и потянув его к выходу. «У тебя другой дар. Нечего его забивать непрофильными направлениями». «Научу», – пообещал Никита. «Обязательно в следующий раз, если не попаду в наряд, приеду и займусь с тобой». «Отлично», – расцвела Катерина. Никита попрощался с родителями девушек и вывел Тамару, цокающую каблуками сапог по паркету, на крыльцо. Венька каким-то образом пронюхал, что молодые дворяне собрались уезжать, и подогнал бриллиант к подъезду. Морда у него была довольная. «Опять лишние круги навернул», — придал голосу строгости Никита, обходя машину кругом, чтобы посадить Тамару. «Ты смотри, Вениамин, потеряешь мое доверие». «Тачка больно плавно катит, даже ход не чувствуется, как будто на месте стоит», — похвастался Венька. «Увлекся, простите, господин Назаров». «Врет, как сивый мерин», — подала голос Тамара, когда Волхов сел за руль. «Ну, автомеханик отличный, только больше водить машины любит». «Надежный человек», — поинтересовался парень. «Не испытывал на прочность, не знаю», — честно ответила девушка. «А тебе зачем? Команду подбираешь?» Никита как-то обмолвился, что хочет в своем клане собрать самых преданных и надежных людей, которые будут служить ему не за страх, а за совесть. Тамара заметила, что такое в корне невыполнимо, и привела десятки примеров, когда хорошие начинания оборачивались склоками, предательством и двурушничеством. Не лучше ли будет окружить себя контрактниками вроде потайников, которые выполнят свои обязанности лучше всяких родственников? И не терзаться сердцем, что кто-то оказался слабоволен и продал секреты рода на сторону. Впрочем, такой казус мог произойти и с наемниками. Мысль была верной и правильной, и о ней стоило подумать. Тем более, если собирался идти своей дорогой, которую наметил для себя. Самостоятельная жизнь, закрепленная солидным финансовым благополучием, будоражила сознание и влекла во многие ловушки, которые уже были расставлены на длинном пути. В голове сразу завертелся надоедливый вопрос. Кто слил информацию по счетам? Особо Волхов не переживал. Основной капитал надежно укрыт от любопытных глаз. Надо подключить деда, чтобы он прощупал ситуацию в том филиале банка, где открывал счет Никите. Возможно, там сидит Крот и работает на Балахнина. Без его направляющей руки не обошлось. Он машинально выехал за ворота, просигналил на прощание и повел машину по давно отлаженному маршруту, держа руку на мягком пластике набалдашника коробки передачи. И почувствовал легкое касание ладони. «Я скучаю по тебе», — сказала Тамара, глядя на профиль Никиты. Ему пришлось кинуть быстрый взгляд на девушку. Улыбнулся. «Очень». «Я тоже. Иногда хочется бросить учебу в академии и вплотную заняться вкусными плюшками в изумруде». Кинул он пробный камень, чтобы посмотреть на реакцию девушки. «И мы бы тогда все время были вместе». «Даже не вздумай поддаваться таким мыслям», — возразила княжна. «Понятно, что ты материально очень обеспечен, но выбрал военную стезю не по принуждению. Потом будешь жалеть и отравлять себе жизнь. Образование в любом случае надо получать». «Ты так тонко чувствуешь мой путь», — засмеялся Никита, обгоняя едва плетущуюся вереницу машин. Где-то был затор, но не хотелось сбавлять скорость. Благо, что полоса широкая. Можно перестраиваться, если есть возможность. Взглянул в зеркало. За ними, пристраиваясь в хвост, пошли еще три машины, и одна из них явно принадлежала гвардейской охране среднего Меньшикова. Только это была не «Ладога Кросс», а немецкий «Бенц» черного цвета. Он уверенно держался за бриллиантом, позиционируя себя, но и не отсвечивая особо. Встал за простенькой «Ладогой» и пылит себе, благо весь автомобильный поток снова застопорился. Впереди горел красный глаз светофора. «Я не знаю, что происходит», — заполняя паузу, медленно произнесла Тамара, глядя вперед. Ладонь с руки Никиты она благоразумно убрала. «Я после каждого обследования начинаю растворяться в твоем поле, живу твоими чувствами, мыслями, желаниями, проектами, некоторые из которых совсем сумасшедшие». Никита хмыкнул. «А потом все куда-то исчезает и снова возникает в измененной форме, пройдя трансформацию. Не могу объяснить, тяжело». «Интересно про сумасшедшие идеи. Что-нибудь можешь сказать про них?» «Они как-то связаны с проклятой радугой. А еще есть мысли о Хазарине. Не знаю, зачем ты о нем думаешь. Убила бы. Мелькают образы людей, с которыми я бы не хотела сталкиваться, а ты с ними ведешь себя как дрессировщик со львами. Входишь в клетку и укрощаешь их с легкостью». Тамара говорила растерянно, и Никита не перебивал ее. По спине полз сладкий холодок страха. Его любимая берегиня каким-то неведомым образом взломала наглухо закупоренные ячейки памяти, выудила из них информацию. Похожий способ используют волхвы для ментального чтения чужой памяти. А здесь все происходит на щадящем уровне. Он ведь не почувствовал агрессивного вмешательства. Наконец Никите удалось разогнать бриллиант в дорожном просвете. Бенц не отставал. Ясно, охрана Марченко будет вести их до самого дома. Пожав плечами, Волхв слегка надавил на педаль газа, увеличивая разрыв. Он не собирался сбрасывать хвост, просто появилась возможность быстрее достичь развилки и уехать по свободной дороге к дачам. Бенц мигнул фарами и немного отстал. «Что замолчал?» — кулачок ткнулся ему в плечо. «Я права?» «Ну...» — замялся Никита, сворачивая с городской автострады на второстепенную дорогу, ведущую на Шуваловские дачи. «Я бы не был так категоричен. Обычные мысли из прошлого. Ты не обращай на них внимания, если уж сканируешь все подряд. Так-то я о тебе больше думаю», — польстил он. «Я знаю», — весело ответила княжна. «Такие мысли, что приходится жутко краснеть. Неужели на самом деле мечтаешь об этом? Даже не знала, что ты такой затейник. Бойся своих желаний, они могут исполниться». «Милая, не заводи меня, дай доехать до дома спокойно». Волхв поежился от страстных эмоций девушки. «Дорога, смотри, какая тяжелая. Накатали ироды тяжелыми грузовиками». Он с осторожностью доехал до своего дома и, глуша движок, выскочил на улицу, чтобы раскрыть ворота. Потом загнал бриллиант во двор. Постояв с Тамарой на дорожке, ведущей к дому, Никита с хитрецой спросил. «Ты видела последние снимки в желтых газетенках?» «Нет, я не читаю такую пакость», — фыркнула девушка, вертя головой по сторонам. Ей стало любопытно. «А почему мы не идем домой?» «Видишь особняк напротив? Там живут милейшие люди, которые меня все время в гости зовут. Но так случилось, что месяц назад они уехали в Петербург, а свою дачу решили сдать на полгода». Никита потоптался на месте, зашел за спину девушки и обнял ее за талию. Тамара откинула голову назад и с интересом ждала продолжения. «Недавно я рассматривал ОСУ, столичный миф, ведомости Петербурга, так ради любопытства, и обнаружил одну интересную фотографию». Никита прислонился губами к ушку княжны. «Мы стоим возле крыльца на дорожке, вот как сейчас, и обнимаемся. Кто-то сделал снимок из того самого дома. Мансарда второго этажа. Больше ниоткуда. Ракурс именно такой. Вот, даже сейчас я вижу блеск оптики в окне. Смотрят в бинокль с просветленными линзами». «Сняли дом, конечно, сотрудники какой-то одной из газет, перечисленных тобой?» Усмехнулась Тамара, усиленно вглядываясь в темное полукруглое окно мансарды, где и вправду чувствовалось какое-то движение. «Или же какие-то злодеи снайпера посадили?» «Не-не», — отрицательно покачал головой Никита. «Я уже проверил. Закинул им подслушивающий модуль. Болтают и редакторы, сплетничают о женщинах, прикидывают, какой гонорар отхватят, если заснимут нас в пикантной ситуации. Нет там снайперов. Единственное окно, которое им доступно, постоянно закрыто плотной шторой. Позиция неудачная. Им надо было снять дом, стоящий сбоку». «А ты страшный человек, Назаров!» Тамара извернулась и взглянула на волхва. «От тебя не скроешь даже маленькие женские тайны. Захочешь, все узнаешь. Как я жить с тобой буду?» «Хорошо будешь», — пообещал Никита. «Пошли домой, а то уже замерзла, из носа сосульки торчат». «Ах ты! Сосульки он увидел!» Шутливо стукнув Никиту кулаком в грудь, Тамара поспешила к дому. «Покажу тебе сосульки. Так что думаешь делать с этими фотографами? Закинул бы им парочку уничтожающих скриптов?» «Уже пару раз провел диверсию», — хохотнул Никита, заходя следом. «Один из журналистов использовал цифровой фотоаппарат, а другой — качественную зеркалку. Пришлось засвечивать пленку и уничтожать матрицу на цифровухе. Еще не догадались, что происходит. Завтра повторю фокус». Закрывая дверь, Никита заметил, как Бенц тихо подкатил к воротам. Постоял пару секунд, потом проехал дальше, развернулся и остановился возле забора. Погасил фары и замер в ночи. Обратно Тамару повезут гвардейцы. Парню страстно хотелось оставить девушку возле себя, но неприятный разговор с ее отцом начисто отбивал желание своевольничать. Он помог княжне снять плащ, с удовольствием оглядев стройную фигуру, соблазнительно облитую бархатисто-бордовым платьем. Не удержавшись, он прижал Тамару к себе, ощущая все изгибы девичьего тела. Мысли заиграли совсем другими красками, предлагая варианты на выбор, а губы сами искали поцелуя. Оторвавшись друг от друга, они стали судорожно вбирать в себя воздух, после чего весело рассмеялись. «Близок локоток, а укусить не получается», — мрачно подумал Никита, плетясь следом за девушкой. «Гаджеты, папаша, но играть с тобой чревато, согласен». Пройдя в гостиную, Тамара непререкаемым тоном сказала, чтобы Волхов сел на стул и полностью расслабился. Девушке было интересно посмотреть, какие повреждения получил щит Берегини. Никита плюхнулся на табурет, который притащил из кухни, а княжна встала за его спиной, положив обе руки на макушку Никиты. «Ты очень уж напряжен», — тихо сказала она. «Расслабься, закрой глаза и медитируй. Помогай мне». Никита с удовольствием исполнил указания княжны и неожиданно для себя мгновенно вырубился. Это был не сон, а что-то другое. Подозрение сразу же пало на хитрость Тамары. Она ударила сонным плетением, но не рассчитала, что ее же щит и убережет волхва от последствий. Никита про себя улыбнулся, тихо засопел и бессильно опустил голову, делая вид, что окончательно вырубился. Густые волосы девушки приятно щекотали щеки. Видно, она наклонилась над ним. Ласковые ладони соскользнули с макушки и застыли на плечах. Осторожно вдыхая запах духов, он в то же время следил за раскручивающейся в аурном поле спирали золотисто-зеленого цвета с нежными сиреневыми всполохами, латающими дыры на первом уровне защиты. Кольчуга, сплетенная Тамарой, имела идеальный рисунок защиты, но упрямая Берегиня умудрилась что-то еще наворотить в сочленениях узоров и колец, скрепляющих броню. «Очень хорошо, тоже нехорошо», — сонно подумал Никита. «Как бы Тамара не переусердствовала с защитой». Его полевая структура радостно заискрилась при соприкосновении с энергетическими потоками девушки, исходящими от ее ладони, и закружилась в звездном хороводе, рассыпаясь на яркие вспышки по всему контуру тела. Сразу потеплело, и от солнечного сплетения по всем энергетическим точкам расплылись мягкие оранжевые пятна. Мягкое надавливание теплых пальцев на виски оживило Никиту. Он понял, что сканирование организма закончилось. Поднял голову. «Все в порядке?» — весело спросил он, разворачиваясь к девушке. «Ты хитрюшка», — уверенно проговорила Тамара чуть усталым голосом. Она уже сидела на диване, вытянув ноги. «Не спала, подзаряжала меня своей энергией. Иди ко мне». Никиту не нужно было долго уговаривать. Как только он оказался рядом с девушкой, она тут же приникла к нему, а потом привстала и неожиданно села на колени волхва. Руки замком сцепились за шеей. Обворожительный бюст, прячущийся под платьем, оказался перед его глазами, дразня и притягивая своей недосягаемостью. Незримый кулак великого князя грозил из угла. «О чем ты разговаривал с папой?» — напряженно спросила Тамара, не обращая внимания на руку Никиты, прочно утвердившуюся на ее бедре. «Он интересовался о наших отношениях», — с линцой ответил Волхов. «У нас был очень серьезный разговор, мужской, но без мордобития». «Да ты что?» — усмехнулась девушка, усиливая нажим на его шею. И вдруг игриво укусила Никиту за мочку уха. «Надеюсь, он удовлетворил твое любопытство или запретил нам встречаться наедине?» «Почему же?» — делая вид, что не заметил многозначительного укуса, улыбнулся парень. «Он же не привязал тебя к стулу, когда мы собрались уезжать. Просто попросил быть аккуратным, не давать лишних интервью до свадьбы. Я его понимаю, как-никак ты из императорского клана, а встречаешься с простым поместным дворянином». Согласись, присутствует некий раздражающий фактор для родовитых Аристо. Твой отец хороший мужик, хоть и прячет в кармане свой кирпич. Пару раз по столу постучал. И еще интересовался, примем ли мы вассалитет императорского клана. Вот как? Поместный дворянин? Так и сказал, удивилась Тамара и помрачнела. А что ты ответил? Я просил не торопить меня с ответом. И он отстал от тебя? Не стал совать гербовую бумагу с соглашением на подпись? Дал отсрочку на время. Даже нашей свадьбы не шантажировал? Ты подслушала? Нахмурился Никита. Я слишком хорошо своего папочку знаю. Он же напролом идет к цели. Странно. Очень странно. Вот более чем уверена, что при его харизме и упертости ты уже сегодня вошел бы в наш клан. Думаешь, ты его запугал? Никита хотел скромно промолчать, каким образом отложил решение неприятного для него вопроса на неопределенный срок, но потом ответил. Проверял он меня. Любой род, получив приглашение в клановую структуру, сначала обговаривает его на своем совете. Окончательное слово остается за патриархом. Как думаешь, великий князь не знал этого? Только дед меня сразу просветил по этому поводу. «А больше он ничего не говорил?» – прошептала Тамара. «Нет», – твердо сказал Никита. «Ой, сказал, что убьет меня, если обману и брошу его красавицу-дочку. Раздавит, как букашку между ладонями». «Это он может», – задумчиво сказала княжна. «Ладно, хватит руками меня лапать и глазами раздевать. Давай-ка посмотрим твой планшет. Очень уж он интерес вызывает. И почему на нем нет меня?» «Я должен взять твою кровь», – зловеще прошептал Никита. «Только с ее помощью я смогу отслеживать твои перемещения». Тамара с готовностью подставила палец. «Где у тебя хранятся иголки-булавки?» – деловито спросила она. «На кухне. Нижний ящик крайнего правого навесного шкафа», – проходя следом за девушкой в кухню, подсказал Никита. Оглянувшись по сторонам, он выдвинул небольшой ящичек стола, где хранилось всякое разное ненужное добро, вроде пустых флакончиков из-под спиртовой настойки, отрезков бечевок, старых ножниц. Как раз один флакон здесь и лежал. Волхв промыл его, перевернул, чтобы остатки воды стекли вниз, и сел за стол, где Тамара уже деловито дезинфицировала булавку. «Ты бы еще шило приспособила», — оценив размеры булавки, хмыкнул Никита. «Зачем тебе флакон?» «Накапаешь туда свою кровушку, а я потом закреплю твою метку на карте». Тамара выставила палец, посмотрела с готовностью на Никиту, похлопала ресницами. «Кали, чего застыл? Только резко, чтобы я не успел испугаться». «Вот ж не думал, что ты такая трусиха», — пробормотал парень, поудобнее обхватывая булавку пальцами одной руки, а другой обхватив подушечку безымянного пальца княжны. «Всегда считал тебя боевой девочкой, готовой укокошить даже своего будущего мужа клинками и огненными молниями». «Назаров, хватит языком чесать. Кали уже. Ай!» Подставив под палец флакон, он терпеливо, каплю за каплей, сгонял в него кровь, пока не убедился, что этого материала ему хватит на несколько экспериментов. Тщательно притер крышку и поцеловал место укола. «Хочу посмотреть, как ты будешь мою метку на планшет ставить», – расслабленно сказала девушка. «Долгая история», – покачал головой Никита. «На привязку уходит до нескольких часов». «Жаль, скоро домой ехать». «Так останься, а?» Ладонь девушки прошлась по его щеке. Улыбнувшись, Тамара покачала головой. «Хочу, но не могу. Нельзя, понимаешь? На мне куча обязательств и условностей. Поддадимся минутной слабости, пожалеем. Не забывай, что мама и Катя – сенсорики. Сразу все узнают. Если Катька прикроет меня, то маму не проведешь. Не хочешь терять главного союзника в клане Меньшиковых? Не разочаровывай княгиню. И угрозу папеньки тоже помни. Ну, что приуныл? Выше нос, чародей». «Ладно, потерплю», – ворчливо проговорил Никита. «Действительно, полгода не срок. Пустяк на ровном месте».